Глава четвертая. Доченька моя, до сегодняшнего дня я писала эти записки для себя самой, но теперь настало время писать для тебя. Пока я жила в Клямаре и, пытаясь бороться с болезнью, время от времени записывала то, что приходило мне в голову, ты всегда была рядом со мной. Потом, оставив тебя в далекой Франции, я уехала лечиться в Швейцарию. Сначала я нарочно не бралась за перо, надеясь постепенно забыть тебя, но получилось наоборот. Ты завладела всеми моими мыслями, моей душой. Мне даже кажется, что ты стала мне гораздо ближе, чем была раньше. И я решила продолжать эти записки, которые на некоторое время забросила. Наверное, у меня уже нет будущего. Есть только ты и надежды, связанные с тобой. Как я уже писала, я легла в клинику для рожениц накануне Рождества. На следующий день оба мои доктора, Б и Н, устроили консилиум, чтобы решить, не опасно ли мне рожать самой и не лучше ли ускорить роды. И, кажется, пришли к выводу о необходимости кесарева сечения. Но я категорически отказалась. И не потому, что боялась операции. Я не могла доверять врачам, которые заботились только о моем здоровье и совершенно не думали о драгоценном существе внутри меня. Я боялась врачей, которые ради моего здоровья, без малейших колебаний, пожертвовали бы моим ребенком. Они успокаивали меня, говоря, что с тобой будет все в порядке, но я не верила им. А вдруг тебя повредят, когда будут вырывать из моего чрева? Я предпочитала дождаться естественного хода событий, считала, что плод должен упасть сам, достигнув полной зрелости. К тому же все эти слова о моей болезни, о моем здоровье уже не производили на меня никакого впечатления, меня поддерживало существо, растущее внутри моего тела, я испытывала удивительное чувство полноты жизни, которое не только помогало мне переносить слабость и вялость, но и наполняло меня сладостным ощущением счастья. Подождите, пока срок подойдет к концу, и ребенок сможет родиться естественным образом. Не беспокойтесь за меня, со мной ничего не случится, упрашивала я докторов. Я опасалась, как бы, глядя на меня, они не пришли к выводу, что все японки своевольны и упрямы, ведь с какого-то времени я стала ощущать себя не просто отдельной личностью, а представительницей японских женщин, словно в тот день, когда мы покидали Японию, за моей спиной незаметно для меня самой был установлен японский флаг. И в тот момент я, как ни странно, тоже подумала, что не имею права на личные ощущения. Однако доктор Б. добродушно улыбнулся. «Вспомните о японских воинах», — пошутил он. «Предстоящая вам операция не идет ни в какое сравнение с харакири. Это все равно, что подстричь ногти». «Да нет, доктор, я вовсе не боюсь. Я буду ждать рождения ребенка с таким чувством, будто собираюсь совершить харакири». «Но ведь и само харакири противоречит здравому смыслу. Наверное, потому оно давно вышло из моды. Надо вести себя так, как подсказывает здравый смысл. Ведь я выдержал эти 3 месяца. Вряд ли еще один повредит моему здоровью». Профессор Б. говорил о здравом смысле, но он был французом, а французы в своих размышлениях всегда исходят только из настоящего, поэтому для него было естественно думать о матери. «Мы же, японцы, берем за основу будущее. И любой японец в первую очередь подумал бы о ребенке. У нас просто разные представления о здравом смысле. У меня восточное, у него западное, и представления эти совершенно не совпадают. Я хорошо это понимала, но не могла достаточно убедительно объяснить доктору. Я могла лишь воспротивиться его решению. Воспротивиться спокойно и уверенно, с легкой улыбкой на устах. Я и в самом деле не сомневалась в правильности своего выбора и ничуть не раскаялась бы, даже если бы мое здоровье ухудшилось из-за того, что я не родила тебя на месяц раньше срока. Разве можно было заставлять тебя страдать всю жизнь только потому, что я не захотела подождать еще 1 месяц и допустила, чтобы тебя насильственно извлекли на свет в эту холодную пору? К тому же терзания по этому поводу наверняка повредили бы моему здоровью. И все же сколько раз за то время, пока я в одиночестве дожидалась в той клинике родов, Я, положив руку на место, где, по моим соображениям, находилась твоя головка, молилась, чтобы ты появилась на свет хотя бы на денек пораньше. Почему-то эта головка каждый день оказывалась в другом месте, иногда я даже не сразу могла определить, где именно, и я говорила тебе тогда: «Ах, Шалунья, значит, ты не желаешь спешить?» Так, беседуя с тобой, мне удавалось избавиться от тревоги. Еще я узнала тогда, как немного надо матери, чтобы испытать радость. Наверное, ты все-таки услышала мои мольбы, потому что появилась на свет 3 января, недели на 3 раньше срока. Уже тогда ты старалась не доставлять забот своей матери. Я даже не особенно мучилась. К вечеру я почувствовала боль, чуть большую, чем обычная боль в желудке, и сообщила об этом медсестре. Она тут же позвала акушерку и позвонила доктору Б. Не прошло и 20 минут, как он появился в больнице и осмотрел меня, после чего уехал ужинать, наказав акушерке и больничному врачу готовиться к родам, которые, по его мнению, должны были начаться около 9 часов. «Придется некоторое время потерпеть. Сообщите Миямуре. Мужайтесь», — говорил он. А я, вцепившись в его руку, дрожала: неужели роды начнутся настолько раньше срока? Миямура только час назад уехал в Клемар. Телефона там не было, и медсестра хотела было известить его телеграммой, но я ее остановила. По японским обычаям муж не должен находиться в комнате, где рожает жена, — со смехом объяснил я ей, встретив ее укоризненный взгляд. Я и в самом деле стеснялась бы Миямура и не решилась бы при нем стонать. До 9 оставалось еще 2 с лишним часа. Мне хотелось принять ванну, она освежила бы меня, но мне не разрешили этого делать, сказав, что у меня может подняться температура. Медсестра все время требовала, чтобы я как следует поела, но в палату то и дело заходили врач и акушерка, обстановка была напряженная, поэтому кусок застревал у меня в горле. Я попросила, чтобы из сумки вынули кимоно, специально приготовленное мной к этому дню, и, стараясь унять нервную дрожь, переоделась, чувствуя себя новобранцем, которого отправляют на фронт. У меня в голове все время вертелись какие-то страшные истории о неудачных родах, которые я слышала в детстве. Неожиданно я подумала о матери и пожалела, что ее нет рядом. Я была непочтительной дочерью и нечасто вспоминала о матери. С одной стороны, я всегда немного дулась на нее, считая, что она могла бы уделять больше внимания своему родному ребенку. С другой, привыкла к мысли, что у меня теперь своя семья. Но тогда, вдруг осознав, что мне придется рожать одной среди иностранцев, я вся сжалась от тревоги. Мне до боли остро представились бескрайние морские просторы, отделявшие меня от Японии, и перед глазами всплыло лицо матери. Зная, что меня здесь все равно никто не поймет, я стала беззвучно звать: «Мама, мама, мама». К тому времени, как снова приехал доктор Б, схватки сделались более частыми и сильными, но боль была вполне терпимой. Во всяком случае, ничего похожего на то, что рисовалось в моем воображении, когда я слышала слова «родовые муки». Я их не испытывала и с удивлением смотрела на профессора, который, облачившись в белый халат, с озабоченным лицом руководил врачом, акушеркой и медсестрой. Профессор и акушерка, сидя с 2 сторон от моего изголовья, подбадривали меня, говоря что-то вроде: «Мужайтесь, через это проходят почти все женщины. Это ведь вовсе не харакири». Их слова забавляли меня. Мне казалось, что вовсе не обязательно так суетиться. За те 2 недели, которые я провела в больнице, роды на моем 2-м этаже происходили 3 раза. И все 3 раза роженицы вопили, как резаные, примерно в течение суток, пока им не удавалось, наконец, разродиться. Моя младшая сестра Канако после 1-х родов призналась мне, что мучилась она ужасно, света белого не видела. Вспоминая об этом, я ждала, сжав зубы, вот сейчас, сейчас, и готовилась не ударить в грязь лицом, как бы мне ни было больно, ведь я так упорствовала в своем желании рожать самой. Только с каждым новым приступом боли повторяла про себя: «Мама, мама». Потом я узнала, что, заботясь о моем здоровье, профессор Б. в самый решительный момент сделал мне наркоз, и его ласковый голос, говоривший «Еще немного, понатужьтесь, так хорошо, а теперь вздохните глубже», в какой-то момент превратился для меня в голос матери. Очнувшись, я увидела белого голубя, поднимавшегося от изножья моей кровати. Я протянула к нему руки, но это был уже не голубь, а маленький ангел с крылышками за спиной. Легко порхая над моей головой, он пел нежнейшим голоском. Завороженно прислушавшись, я вдруг поняла, что он поет по-французски. У ангела были черные глаза и черные волосы. Приглядевшись, я увидела личико японского младенца. Ангел пел, держа в ручках золотую корону. О чем он поет? Когда я открывала глаза, силясь проникнуть в смысл его слов, он приближался, пытался надеть корону на мою голову, потом улетал прочь, потом снова приближался, и так несколько раз. Я старалась разобрать слова, а ангел надеть на меня корону. Мне так и не удалось ничего понять, поэтому я стала, подражая ему, просто повторять вслед за ним французские слова песни, и тут ангел, наконец, увенчал меня короной. Потом он скрылся, и сразу же заиграла прекрасная музыка. Я вся превратилась в слух. Мне казалось, что я уже слышала где-то этот оркестр. Вдруг сквозь звуки оркестра до меня донесся чей-то голос. Бас, он пел по-французски. «Доченька, просыпайся, все уже позади». Я поискала вокруг, кто это солирует и где, и, наконец, окончательно открыв глаза, увидела доктора Б. Улыбаясь, он постукивал пальцем по моей щеке и говорил: «Все кончилось, нельзя больше спать, ма-птит, моя маленькая». Его белоснежная борода шевелилась и казалась мне крылом ангела. «Нельзя, нельзя, нельзя спать!» Его голос настойчиво повторявший эти слова и показался мне басом, поющим в сопровождении оркестра. Я пыталась открыть глаза, но мои тяжелые веки сразу же опускались снова. Тут к басу присоединился альт, и они запели дуэтом. «У вас девочка! Ну же, мадам, взгляните!» Потом мне показалось, что на мою голову снова надели тяжелую корону. И, открыв глаза, я увидела, что профессор уже без халата стоит у моей постели, одна его рука лежит у меня на голове, другой он меряет мне пульс, а рядом стоит сестра, держа на руках какой-то белый сверток. Это была ты, доченька. Поднеся сверток, сестра повернула его так, чтобы я могла видеть твое личико. Взгляните, какая прелестная девочка, мадам. Тут мне показалось, что у меня больше нет тела. Осталась одна голова, и я не могла ни смотреть на тебя, ни говорить. Перед глазами расплывалась белым пятном борода профессора, а в голове вертелась. Родилась, она родилась, потому что я умерла. Только на второй день я смогла ощутить радость. В полусне я некоторое время принимала твой плач за голос матери, пытающейся меня разбудить, и бормотала про себя: «Сейчас встаю, сейчас». Потом вдруг открыла глаза и с удивлением увидела, что медсестра на столике рядом меняет тебе пеленки. Я подумала было, что это мне тоже снится, но в следующий миг она подошла к окну со словами: «Проснулись, вы хорошо спали, уже 9 час», и отдернула занавески. В комнату проникли неяркие лучи зимнего солнца, и я поняла, что это не сон, а явь. «Ну вот, я закончила утренний туалет вашей малышки. Ну-ка, скажи маме доброе утро, а теперь мы займемся туалетом мамочки». «Сестра поднесла тебя к моему изголовью, и я впервые увидела тебя. Ах, она родилась, — подумала я, — и тут же ощутила непривычную пустоту внутри. Оказывается, я проснулась уже матерью. Изнемогая от счастья, я тихонько шептала про себя: «Мамам». Да, именно так меня называла теперь медсестра. Она же тем временем передвинула колыбель на место, видное с кровати, и измерила мне температуру, пощупала пульс, освежила тело. Температура и пульс не так уж отличались от нормы, поэтому она совершенно успокоилась и, занимаясь моим туалетом, в подробностях рассказала о событиях предыдущей ночи. Произошло много такого, о чем я не знала. Я не могла понять, когда сумела так крепко уснуть, и мне было стыдно. Но, похоже, на тебе мое состояние никак не отразилось. Ты весила 3,5 килограмма, и у тебя все, вплоть до последнего пальчика, было в полном порядке. Я была так счастлива, слушая об этом. Потом мне вспомнилось, как прошлой ночью на меня надели корону, и я тихонько провела рукой по волосам. Скоро пришел доктор Б., но, не зная, какими словами выразить свою признательность, я только улыбалась, не сводя с него благодарного взгляда. Смущенно кивая, профессор задал несколько вопросов сестре, изучил мою карту, полюбовался ребенком и вроде бы остался всем доволен. Когда он склонился над колыбелью, то даже по его спине я поняла, что за ночь многое изменилось. Осмотрев меня, он посоветовал мне постепенно набирать вес и дал подробные указания относительно искусственного вскармливания младенца. Его лицо светилось мягким, добрым светом. Я хотела попросить, чтобы мне позволили кормить ребенка самой. Обе мои груди были полны молока, их буквально распирало от этой неспосланной небесами благодати. Но я промолчала, ведь он наверняка поднял бы меня на смех, обвинив японок в нежелании считаться с наукой и упрямстве, заставляющим их сопротивляться предписаниям врачей. К тому же, поскольку новорожденный младенец, в отличие от плода в утробе, принадлежал настоящему, который только и ценится на Западе, то в конце концов вполне можно было, ничего не боясь, доверить ребенка врачам, они сумеют о нем позаботиться. И все же я едва удержалась от искушения и уже даже приготовила слова, которыми отпарировала бы его нападки. Я ведь не послушалась ваших предостережений, доктор, и вот родила, и ничего дурного со мной не случилось. Так или иначе, я решила дождаться Миямуры и попросить его, чтобы мне позволили кормить ребенка грудью. Все эти люди так носятся со мной, а ведь в студенческие годы я отличалась завидным здоровьем. Помню, когда я училась в женском училище, как раз стал популярным теннис. Меня взяли в команду, и я каждый день тренировалась, уставала же при этом даже меньше, чем другие. У меня очень крепкий организм, почему ему должно повредить кормление ребенка? И когда это я потеряла свое здоровье? Когда поддалась болезни, из-за которой не могу теперь кормить ребенка молоком, распирающим мне грудь? Иногда мне приходит в голову, что здоровье мое начало ухудшаться с того времени, когда мать, помимо Канако, взяла в дом других внебрачных детей отца, еще одну сестренку и брата. И именно тогда в моем сердце пустила ростки злоба, и чем больше она разрасталась, тем слабее я становился. Тогда-то я и заболела плевритом. Если бы этих детей родила моя мать, мы наверняка любили бы друг друга. А так, внутри нашей семьи как будто образовалось несколько государств, и они изо дня в день вели ожесточенную психологическую войну. Очевидно, именно тогда и исчерпалась моя энергия, и я осталась больной и слабой на всю оставшуюся жизнь. Я обижалась на отца, обижалась на мать. С сестренкой же и братишкой обращалась грубо, постоянно подчеркивая свое превосходство перед ними. И вот теперь меня настигла кара. Я не могу сама кормить свою милую девочку. Да, в то время мои мысли то и дело возвращались к далеким временам моего детства. Я росла избалованной, не зная никаких забот. Мне и в голову не приходило поставить себя на место сестренки или братишки, я только и делала, что возмущалась поведением отца, вечно пропадающего у любовницы, не могла заставить себя примириться с его распущенностью. Когда же в нашем доме появились дети, возникшие в результате этого ненавистного мне союза, и стали из чувства долга называть мою мать мамой, а она тоже из чувства долга старалась обращаться с ними так же, как со мной, мое юное чистое сердце было уязвлено, и я очень страдал. Ни мать, ни отец не желали замечать моих мучений, они безоговорочно сочли меня упрямой и тем самым еще больше исковеркали мне душу. Все это было скорее моим несчастьем, думала я, Почему же страдать за те давние грехи, даже не мной совершенные, приходится тебе, моя девочка? Я как раз размышлял о том, как жесток Бог, когда в палату с сияющим лицом вошел Меймур. Как чудесно! Я сейчас внизу встретил профессора Б. Стоило мне взглянуть на его сияющее лицо, как все мои мрачные мысли рассеялись, и я улыбнулась ему навстречу, рассчитывая на похвалу, казавшуюся мне вполне заслуженной. Меймур смущенно взглянул на меня и, не сказав мне ни одного ласкового слова, направился к колыбели. — Ну, как наша малышка? — спросил он и с любопытством заглянул внутрь. Спохватившись, я попросила медсестру побрызгать духами возле моей кровати. Ты, наверное, спала, но Меймура не отрывал от тебя глаз. Доктор уже обо всем мне рассказал. По его мнению, роды прошли легче, чем ожидалось. Ты знаешь, он тут же стал надо мной подтрунивать. Говорит, раз я крепко спал дома, пока ты мучилась родами, то не могу считаться настоящим отцом. Но я действительно мучилась. Я сказал это нарочно, желая, чтобы муж приласкал меня. Я была так счастлива, глядя, как он стоит около твоей кровати. Может быть, субъективно роды и были трудными, но, говорят, нет ничего легче, чем родить. Профессор считает, что ты родила удивительно легко, значит, мы правильно поступили, дожидаясь естественного развития событий. Смотрите-ка, оказывается, иногда не так уж плохо быть упрямой. На твоем месте я не стал бы этим гордиться. Твои легкие роды не имеют никакого отношения к твоему упрямству. Ты должна быть благодарна, тебе просто повезло. Кому благодарна? Тебе? Нашей малышке, конечно. Знаешь, я как раз думала о том, как бы я была тебе благодарна, если бы ты разрешил мне самой кормить малышку. У меня ведь столько молока. Ну вот, новая прихоть, — засмеялся Меймур. Не помню, когда еще мы так говорили с ним легко и дружелюбно. Такие случаи можно по пальцам перечесть. Да и их бы и не было, будь я всегда с ним откровенна. Говорят, что, родив ребенка, женщина словно сама заново на свет рождается. И в тот день я тайно надеялась, что тоже сумею стать новым человеком, ведь твоя мать должна быть искренней. Это вовсе не прихоть, о проявлении материнской любви. Ну, если говорить о материнской любви, то сейчас она у тебя на чисто инстинктивном уровне, и тебе ее надо поднять до уровня разумного. Ты должна все время помнить, что теперь ты мать, а не просто сама по себе. Конечно, для ребенка нет ничего лучше материнского молока, тут и спорить нечего. Но для тебя сейчас самое главное — не кормить ребенка, а лечиться. А дети, уж поверь мне, развиваются в условиях искусственного вскармливания ничуть не хуже, чем на материнском молоке. Так что твоя любовь должна выражаться прежде всего в бережном отношении к своему здоровью. Ты должна делать все, чтобы выздороветь как можно быстрее. Это твой долг перед нашей малышкой. Пойми, ведь никто не заменит ребенку мать. Неужели мое состояние настолько опасно? В любом случае, ради будущего ребенка ты должна сделать над собой усилие и постараться вылечиться. Меймура говорил все это, стоя возле колыбели и глядя на тебя. И, наверное, поэтому его слова мгновенно проникли в мое сердце. Я сразу ему поверила и решила больше не настаивать. Удивительно, что ты уже с первых минут своей жизни играла такую большую роль в наших с Меймурой отношениях. Я заметила, что стала совершенно иначе относиться к Меймуре. Если раньше он был для меня только мужем, то теперь еще стал и отцом моей дочери. Мне вряд ли удастся передать словами то волнение, которое охватило меня, когда, лежа на кровати, я смотрела настоящего у твоей колыбели Меймуру. Мои глаза невольно увлажнились, таким огромным было переполнявшее меня счастье. Я вдруг поняла, какие бы перемены не произошли в мире. Как бы далеко ни были мы от Японии, пока мы втроем, я могу быть абсолютно спокойна. Мне всегда говорили, что супруги должны составлять единое целое. Если раньше я все время так нервничала и так безобразно вела себя по отношению к Меймуре, то это лишь потому, что я хотела любить его, хотела, чтобы мы с ним тоже бы стали единым целым и никогда бы не расставались, и вот я успокоилась. убедившись, что теперь мы не просто два отдельных существа, составляющие пару, ты, моя милая девочка, связала нас так крепко, что мы не расстанемся до самой могилы. Дорогая доченька, я перечитала написанное и очень огорчилась, обнаружив, что мои писания становятся особенно сумбурными и неразборчивыми, как только я дохожу до своих единокровных брата и сестры. Неужели я до сих пор продолжаю относиться к ним враждебно? Представляю, как должны меня ненавидеть они. И ведь они твои дяди и тети, очень важные для тебя люди, на которых ты могла бы опереться после того, как меня не станет. Я же сделала все, чтобы лишить тебя их поддержки. А все из-за моего отца. Как ужасно, когда человек, сам того не ведая, своей безнравственностью, склонностью к распутству, навлекает несчастье на следующее поколение. Я считаю, что могу гордиться, выбрав тебе в отцы такого прекрасного человека, как Миемура.